Копенгагене. Хейберг Йохан Людвиг, 1791-1860, датский драматург, литературный и театральный критик, деятель театрального искусства, создатель жанра романтического водевиля, который считал высшей формой литературного творчества, отстаивал мысль о воспитательном значении литературы, выступал также как поэт. Он оказал Андерсену любезность, сразу же в ноябре опубликовав отрывки из «Прогулки на Амагер» в своем литературном журнале «Кебенхаунс Флювене Пост» — «Копенгагенская летучая почта». А кроме того, поместил в недавно основанном «Monatsskrift for Literatur» — «Ежемесячнике литературы» — предварительный отзыв, который знакомил публику с характером книги. Журнал «Кебенхаунс Флювене Пост» издавался Хейбергом с 1828 года, выходил с промежутками в течение нескольких лет. «Monatsskrift for Literatur» — литературный журнал, выходил с 1728 по 1838 год. Он посоветовал Андерсену издать ее на собственные средства, и это дало хорошие результаты. Появилось много подписчиков, а свободной продаже способствовало то обстоятельство, что автору пришла в голову отличная мысль выпустить книгу 2 января 1829 года, то есть непосредственно на следующий день после описанного в ней путешествия. Таким образом, у публики создавалось впечатление, что она читает о совсем недавних происшествиях. Разборчивые коллеги-писатели, такие как Хаух и Поль Мюллер, считали «Прогулки на Амагер» пустословным вздором, с чем легко согласится современный читатель. Хаух Карстен, 1790-1872, писатель консервативно-романтического направления, автор исторических романов и драм. С 1851-го профессор эстетики в Копенгагенском университете. В 1858-1859 годах член дирекции. С 1860 по 1871 год цензор Королевского театра. Мюллер Поль Мартин, 1794-1838, поэт, философ, литературный критик. В своих литературных произведениях стремился к четкости и искренности поэтического выражения. Многие стихотворения Мюллера носят сатирическую окраску. Неоконченный роман Мюллера «Приключения датского студента», издан посмертно, рассматривается многими датскими исследователями как книга, положившая начало поэтическому реализму в датской литературе. Но книга имела большой успех. Имя писателя было у всех на устах, и в апреле он выпустил второй тираж. К тому времени он уже смог подкрепить успех еще более солидным произведением под названием «Любовь на башне святого Николая» или «Что скажет Портер» — героическая водевиль в одном действии, которое он написал в ноябре за 8 дней. Как бы неправдоподобно это ни звучало, наивная и безвкусная пьеса была принята Королевским театром и 3 раза исполнена в конце сезона под бурные аплодисменты публики, в то время как серьезные критики совершенно справедливо дали автору понять, что он слишком легко относится к своим задачам. Кстати, в нескольких статьях в ежедневной прессе он ответил на критику отважно и даже не без грубости, и эта реакция резко отличалась от того бездеятельного сетования, которым он много позже реагировал на подобные случаи. Одновременно он усердно готовился ко второму экзамену — испытанию по философии и языкам, которые молодые студенты обычно проходили через год после экзамена на аттестат зрелости. Летом 1829 года он предпринял честно заслуженное 6-недельное путешествие по Дании, которую знал очень плохо. Посетил Мён и Южную Зеландию, затем отправился в Оденсе, где старушка-мать, конечно, была вне себя от радости и гордости при виде его, а закончил каникулы в усадьбе Нёрагер в Западной Зеландии, куда его пригласили через Коллинов. Он впервые был в загородном имении, посещение которого впоследствии стало важной частью его жизни. В октябре он сдал свой 2-й экзамен, и теперь вопрос о его будущем больше не мог отодвигаться. В какой области ему учиться дальше? Или, может быть, ему вовсе не следует учиться? Йонас Коллин произнес красивые спасительные слова. «Идите с Богом той дорогой, для которой вы поистине созданы.